Глава 24. Еще не успев нагнать Ильича, я за спиной услышал и чуть ли не звуковой волной почувствовал истошный вопль пистона. Пожарная сирена и то тише ревет. Молодец, Мухтарка, догнал уже и задержал. А задержанный не затихал. Продолжал блажить кабанчиком. Неужто пес его грызет? Сказал ведь, нельзя его есть. Тушка старая и токсинами алкогольно-никотиновыми пропитана. Обернулся на ходу. Никто пистона не ел и даже не кусал. Мухтар сидел у него на спине и ловил пролетавшую муху. Клацнул челюстями так, что пистон под ним еще пуще завопил. Из гаражей повысовывались мужики. Кто-то даже схватился за монтировку, а другой — за сломанный старинный утюг. «Спокойно!» — выдохнул я на ходу, махнув выхваченный из кармана ксивой, как грешник индульгенции. А потом прокричал еще громче. «Никому не двигаться! Работает милиция и Мухтар!» Волшебное слово «милиция» действовало на советских граждан и вправду магически. Услышав, что я мент, они вмиг смылись по норкам, по гаражикам. Советскую милицию уважали и боялись. Уважать было за что, а боялись, ну так это потому, что каждому найдется за что ответить. Ведь стянуть с работы что-то ненужное сейчас и воровством-то не считается. По кодексу оно, конечно, хищением значится, а по советской власти так, ерунда. Не воры это, а несуны. Название ласковое, слух не режет, хомяка запасливого напоминает, что набил за щеки добычу и домой в норку тащит. Как говорится, неси с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Вот и получалось, что воровали все и вся. Несли с работы от бинтов и ваты до шифера и лопаты. Утянутая с работы зачастую в личное пользование даже и не обращалась, а обменивалась на что-то нужное, что было стырено другим несуном с другой работы. Вот таким бартером народ и пытался компенсировать дефицит и нехватку товаров. И вот поэтому, собственно, было почти все равно, что именно переть. Лишь бы разжиться. Я приблизился к Ильичу на расстоянии броска. Он уже изрядно сдох, и ноги его заплетались, как у портовой путаны после ночной смены. Может, от пива, а может, от усталости. Я не стал расспрашивать, как там самочувствие, а сходу вдарил по его задней ноге, если нога последняя, значит задняя, боковой подсечкой. Захлестнул так, что конечности у него в конец меж собой переплелись, и беглец, раненый щучкой, полетел в траву. Закопался в репей, лежит да воет. «Ай, коленки вывихнул и зубы рассыпал последние! А не надо бегать от органов!» — грозно пробурчал я, вытягивая его из репейника. «Так не только зубы можно потерять, но и более важные органы». Но Ильич больше прибеднялся. Выглядел он вполне себе целым, только немного помятым, небритым и нос в сосудистую крапинку. Но это и до падения у него все было. Я притащил его к гаражу, в котором остался их пузатый дружок. Дружок времени не терял. Уже вылокал полбанки пива. Залпом, что ли, пил? Я приказал Ильичу ждать меня в гараже. Но на всякий случай стянул с него ботинки и взял их с собой под мышку. А что? Босиком точно не побежит. Щебнем острым дорожка посыпана. Далеко не уйдет этот Монте-Кристо. Дошел до Мухтара. Картина маслом. Пистон уже не блажит, а лишь всхлипывает. Мухтар его жалеет, лежит затылок, но со спины не слазит. Команды такой не получал. Держит всей тушей. «Ко мне!» — твердо скомандовал я, когда до них оставалось 10 метров. Собака и пистон вскочили, и оба подбежали ко мне. Прихватив пистона и Ильича, я повел их в соседний ряд. Решил, что поговорить мне с ними надо с глазу на глаз. Тут уже народ снова осмелел и из гаражей повысыпал. Любопытствуют, перехихикиваются. Кто-то даже Мухтарку покормить пытается печенькой в клеточку. Несподручно здесь серьезные беседы вести. Я снова взял пойманных за шкирки и решил, что самое то будет в гараже Ильича укрыться. Все странности и непонятки спокойно обсудить. Но беглецы заортачились и никак не хотели идти в гараж Ильича. Да что это такое? Главное, упрашивают. Хоть говорят в отделение, а можно даже в медвотрезвитель оформить или бросить в терновый куст. Это одна странность. А вторая, никто из них так и не мог пояснить мне вразумительно, с каких таких пассатижей они дали дёру от меня. Все это мне предстояло выяснить, но ведь не при людях же. Так что дезертиров я связал поводком в сцепку и повел караванчиком в гараж. По-другому они никак не хотели с места двигаться. Ну, не натравлять же Мухтарку. Людей жалко, смотрят ведь. Мужички совсем поникли. Даже пиво не просили меня забрать и лещиков прихватить, что по наследству остались их ушлому собрату. Тот, поняв, что к нему претензий нет и драгоценный напиток останется с ним, пить уже не торопился. Чинно сел на раскладной рыболовный стульчик, шелушил рыбку и щурился на солнышко, провожая взглядом уходящий вдаль соседнего гаражного ряда невольничий караван. «Отпирай!» — приказал я Ильичу, снимая с него поводок, когда мы дошли до его гаража. «Ключей нет, начальник!» Повесил он голову и даже хотел честную слезу пустить, но выжать не смог. Только зря морщился да жмурился. «Где они?» «Профукал где-то. Честное слово». «Что-то они темнят. Почему не хотят в гараж пускать? Можно, конечно, и здесь в тенечке переговорить, но это уже дело принципа». Я поднял обломок кирпича и протянул Ильичу. «Сбивай замок. Все одно его теперь менять, раз ключи посеял. Бей, сказал». Тот вздохнул, пожевал губу, помялся и вытащил из кармана связку ключей на замасленном до мазутного цвета шнурке. Стал отпирать. «Ну вот», — подбодрил я, — «другое дело. Нехорошо советскую милицию обманывать. Она же вас стережет. Чего это вы там такого в гараже прячете, а?» Как только навесной замок был скинут, я первым вошел в гараж. На расстеленной брезентухе стоял красавец-телевизор Sony. Большая редкость для нашего Зарыбинска. Можно сказать, штучный экземпляр. 100 пудов еще и цветной. Выглядит почти как новый. Поверхность, черный перламутр, ни царапинки, ни пятнышка. Мушки свадьбу не играли. «Так это вы телек с***дили!» Грозно обернулся я на гаражных бегунов. Те лишь втянули головы, что черепашки. «А ну, рассказывайте, как дело было!» «Прости, начальник!» Шмыгнул носом пистон и поскреб виновато щетину. «Мы идем, глядь, телек на лавочке стоит. И главное, что ничейный, представляешь? Ну, мы его, это, и понесли, и понесли. Сами не заметили, как в гараже очутились. Наваждение какое-то». «Ага», — поддакнул Ильич. «Это все техника буржуйская виновата. Я слышал, американцы туда специальный передатчик ставят. Он советскими людьми управляет. Волны его нас с толку избили». «Во-первых», — нравоучительно проговорил я, — «телевизор не американский, а японский. А во-вторых, товарищи алкоголики, ваш поступок — уголовно наказуемое деяние. Кража называется. Люди переезжали, возле подъезда вещи расставили. А рассказывал я так уверенно, потому что запомнил все это по зачитанной на планерке ориентировке. Он не просто на лавочке загорал. Там еще и ковры, и мебель была. Или, скажете, не видели?» «Сдашь нас, начальник, да?» — погрустнели мужики. «Мы бы не в жизнь. Эх, волны ж это буржуйские, с понтолыку сбили». «Ну, если волны», — задумчиво и многозначительно проговорил я, «то, может, еще и можно что-то сделать. Попробую вам помочь». «Помоги, а, начальник», — взмолился пистон. «Мне на зону никак нельзя. Любка курва ждать не будет. За ней глаз да глаз нужен. И Степан уже старый. Кто за ним убирать будет и кормить? Ради Степана». «Отец?» — переспросил я. «Пес!» — как на исповеди выдохнул тот. Я покачал головой, как бы обдумывая ситуацию. «А на самом деле что там думать? Вы мне, красавцы, на крючке нужны. Ладно, только отвечайте мне всю правду». «Любкой клянусь!» Пистон еще и перекрестился. «Вот это кто?» — я показал им фотку, которую принес Эрик Робертович. «Как кто?» — озадачились мужички. «Он же с нами был тогда. Вот мы псину тянем, видишь, а вот он дёру под шумок дает. Откуда фоторепортаж, начальник?» «От верблюда. Я знаю, что он с нами был. А конкретно, кто он и где живет? «А я почем ведаю?» — развел руками пистон. «В скверике прибился. Подсел. Я думал, Ильича кентик. А я думал, твой кореш!» — вытаращился на него Ильич. «Погоди!» — пистон озадаченно чесал затылок. «Это что получается? Мы незнакомого хрена пивом поили? На халяву?» «Так, хватит. Сейчас сдам вас вместе с телеком в 02, и там, может, память у вас освежиться». «Ей-богу, начальник!» — взмолился пистон. «В первый и последний раз тогда видел этого очкарика». «И я!» — поддакнул Ильич. Подсел к нам слово за слово и спросил, мол, подработать не хотите? И смотрит так, гад, с прищуром. А вы? А что мы? Не для того столько пожили, чтобы работать. Да и денежки тогда на кармане были. Отказались. А мне работать вообще нельзя, у меня язва. Дальше что? — хмурился я. Что говорил? Да ничего. Потом ты пришел, начальник. Сказал идти пса искать. Ну, мы и пошли. А что за работу предлагал? С надеждой спросил я. Да мы не стали интересоваться. Сразу сказали, что вольные художники, и пивка ему налили. Хотели с него сигарет выудить. Так он, зараза, не курящим оказался. Только пиво зря потратили. Эх. Те искренне расстроились. Где его найти? Наседал я. «Начальник, да мы в душе не чаем. Мы его тогда в первый и последний раз видели». «Плохо. В общем, так. Такое задание вам будет. Район прочесать, интеллигента этого найти. Войти с ним по возможности в доверительное пивопитие, мол, согласны на подработку. Выяснить, где живет. Если нужно, то проследить. А лучше мне сообщить. Ясна задача?» «Так, может, мы его того?» Пистон прихлопнул ладонью о ладонь. «По кумполу и к тебе притащим, в ту клетку собачью во дворике ментовки». «Отставить по кумполу, как бы он вас по кумполу не огрел. Он, паскуда, тертая, не смотрите, что очки носит. Спугнете еще. Просто проследите». «Сделаем», — закивал Пистон. «Только мы это, авансик бы нам, начальник». Алкаш стал перебирать в воздухе пальцами, изображая шелест купюр. Нет, ну совсем берега потеряла синева. «Авансиком?» «Вам будет освобождение от уголовной ответственности. Благо, там дело еще не возбудили. Тянут пока с этим. Телек я у вас забираю. И, кстати, заводите моцку же. Не на горбушке же мне его тащить». «Саша!» На кадровичку я наткнулся в коридоре, когда мои гаврики таранили громоздкий телек в кабинет следствия. «Тебя начальник ищет. Зайди к нему срочно». «Некогда, Мария Антиповна. Чуть позже заскочу». Я махнул рукой на работничков, но та сделала предупреждающую гримаску. «Злой что-то, Петр Петрович. Получил бумаги из управления и коньячок заграничный пригубил. Ты бы зашел, а? А потом ко мне заскочи. Расскажешь». «Хорошо, вот только с телеком разберусь». Ильич и Пистон занесли технику в кабинет. Простаковой на месте не было. Голенищев в гордом одиночестве стучал по клавишам пишущей машинки указательными пальцами. «Так, мужики, заносите сюда». «Ставьте на стол», — распоряжался я. «Все, мужики, на выход. Подождите меня в коридоре. Свободны пока». «Это что?» — таращился на телек следователь. «Подарок Аглае Степановне». «Что?» — дернулся Голенищев, а машинка звякнула кареткой. «Да не кипишуй, Авдей Денисович. А скажи, материал по краже телевизора Вахонькина у кого?» «У Аглаи Степановны». «Ну так и я о чем. А она где?» «На выезде». «Вот, короче, телек я нашел. Скажешь ей, чтобы оформила его, как там у вас принято. Преступников задержать не предоставилось возможным. Имущество вернете терпиле, поговорите с ним, чтобы от заявы отказался. Все одно глухарь нам ни к чему. Мы ему телек вернули, думаю, согласится». «А что это ты раскомандовался? Не буду я ничего передавать». «Ладно», — чуть улыбнулся я. «Тогда я сам зайду попозже. К Аглае». «Не надо», — насупился тот. «Так и быть, передам ей все». «Вот и славно, Авдей Денисович. Избри уже эти дурацкие усишки. Ты с ними старше выглядишь и глупее». «Я и хочу старше», — еле слышно пробормотал он, «чтобы меня не считали пацаном». «Перед Аглаей возрастишься». «Не твое дело, Морозов!» Вдруг снова ощетинился следак. «Не мешай работать!» И он снова уперся в печатную машинку, но промазал по клавишам. Тихо выругался в усы, вырвал из каретки листочек, смял его и бросил в мусорное ведро. «Да, тут тебе нет кнопки «отменить». Нервничает, ревнует. Не буду ему докучать, если сама жизнь докучает». Вышел в коридор, там мои бойцы переминались. Я еще раз их проинструктировал, пообещал за голову очкарика ведро пива и мешок подлещиков. Велел каждый полдень приходить ко мне в кабинет, вне зависимости от результата поисковых мероприятий. Те радостно согласились. Еще бы. Теперь они работают под прикрытием и ищут опаснейшего преступника, который подозревается в крупных валютных махинациях. Такую легенду я им скормил. Про карманника ни слова не сказал. Хотел сказать до кучи, что интеллигент еще и Кеннеди пришил. но, боюсь, не сработает. Не знают они такого деятеля. А сам пошел к начальнику. Постучал. «Разрешите?» Вошел, не дожидаясь ответа. Ответа и не последовало, а сразу претензия. «А, Морозов, где тебя бесы носят? Весь день тебя ищу». «Работаем, Петр Петрович». Хмыкнул я и сел на стул, не дожидаясь приглашения. «Опять собаку купал? Или кашу варил?» «Телевизор заграничной марки Sony я вернул. Похитителей отпустил, поставив их на оперативное взаимодействие. Они мне нужны, чтобы интеллигента опознать». «Ого, телевизор нашел?» Начальство сразу присмирело и передумало меня казнить. «Да, но Гавриков отпустил». «Да хрен с ними, с Гавриками!» Сразу схватился за трубку шеф и стал крутить диск. «Там отказной состряпаем. Дело-то не возбуждено. Тянули как могли. Алло, Матвей Исакович. Здравствуй, дорогой. Нашли твой телевизор?» «Ага. Да-да-да. Можешь приезжать, забирать». Кулебякин зажал динамик трубки ладошкой и прошептал в мою сторону. «Техника хоть целая?» «Мушка не дрюкалась», — ответил я как есть. «Чего?» «Целый, конечно». «Целый, конечно!» Убрав ладонь, эхом повторил мои слова майор. «Ага. Все, жду. До встречи. Супруге привет!» Начальник удовлетворенно крякнул и положил трубку. «Молодец, Морозов. Важному человеку помог. Этот телевизор ему из-за границы привезли. Таких только два в городе. У Витьки и у Матвея Исааковича». «Витька — это прокурор», — задумчиво проговорил я. «А кто такой Матвей Исаакович?» «Важный человек, Морозов, важный. Вот приедет, познакомлю тебя с ним. Ах да, чуть не забыл. Вот». Майор протянул мне какую-то отпечатанную писульку со штампиком «Главка». На самом деле областное УВД не носило приставку «Главное», потому как область наша не была велика в размерах и по количеству горрайорганов в совокупности на «Главк» не тянула. Но уж так принято было в Зарыбинске и в соседних районах называть управление «Главком». «Что это?» Впился я взглядом в строчки. Там что-то явно про меня говорилось. «В главк тебя вызывают», — вздохнул майор, выудил из-под стола стакан и бутылку виски Red Label, плеснул без зазрения совести половину стакана, шумно выдохнул и заглотил жидкость без всякой закуски. Взял с тумбочки фуражку, шумно занюхал. «Зачем?» «Мне очередную аттестацию, ядрен пистон». «Это еще почему? Я ж проходил недавно при переводе». Расписывался еще за нее у Марии Антиповны. «Аттестация — это внеочередная». Он тяжко вздохнул и выговорил. «Должность твою сокращают». «Не понял, как это сокращают?» «А вот так, Морозов. Сам охренел, ядрен сивуха. Эх, чую, это они под меня копают. Через моих лучших сотрудников». Воздел Кулебякин палец кверху.